Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа». Наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол, это еще один эпизод, адаптированный из Священного Писания. Скажи, дядюшка Дэн, в каком месте Библии наши слушатели могут прочесть сегодняшнюю историю? В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, главы 11, 15, 17, 22 и 24. Моя сегодняшняя история называется «Завоевание Ханаана». В северной части Ханаана жило много могущественных народов, которые, несмотря на свою силу, были очень напуганы успехами Иисуса и его армии в южном Ханаане. На севере, на берегу Миромского озера, стоял город Асор. Асор был хорошо укрепленным городом, а правил им царь Явин. И вот царь этот Явин созвал всех правителей северного Ханаана и предложил им объединить их вооруженные силы в единую армию, чтобы вместе защищать свою землю от вторжения израильтян. Да, но Иисус со своей армией побеждает всех своих противников на поле битвы, несмотря на неравенство сил. Кто-нибудь когда-либо выиграл сражение против Иисуса? Нет. Вот видите. Мы пропали. Мне кажется, нам лучше будет сдаться на милости Иисуса. У нас нет никаких шансов на победу. По-моему, лучше сдаться, чем умереть. Господа, господа, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Армия Иисуса находится еще очень далеко от нас. Ему с его армией до нас не добраться. К тому же нас практически невозможно атаковать. Наши позиции неприступны. Неприступны? Так же считали и в Иерихоне. У них тоже были крепкие стены и хорошо укрепленная позиция. И все же, несмотря на это, Иисус захватил город. У вас, господа, неверное отношение к делу. Как неверен и весь ваш подход. Если мы уже сейчас наперед предполагаем, что нам не победить, так нам уж точно его не победить. Но при той силе, которой располагает Иисус, и учитывая могущество его армии, никогда нам победы не видать. Само собой разумеется, что с подобным пораженческим отношением нам никогда его не победить. Мы пропали. Наши страны действительно находятся в самой настоящей серьезной опасности, и мы будем разбиты в пух и прах. Разумеется, в том случае, если мы не объединимся, не будем драться вместе, стоять один за другого и делать все, что в наших силах, все вместе, как один, чтобы разбить армию Иисуса. Только лишь в этом случае у нас будет, пусть незначительный, но хотя бы какой-то шанс на победу. Конечно, конечно, Явин прав. Я уверен, что все согласны с тем, что нам надо держаться вместе, чтобы одолеть нашего общего врага. А поэтому я торжественно обещаю, что моя страна и мои вооруженные силы будут сражаться за общее дело. Я тоже обещаю, мои солдаты. В вашем распоряжении. Мы все будем драться с израильтянами. Один за всех и все за одного. Можете рассчитывать и на мои войска. Так-то лучше. Наша сила в единстве. В первую очередь, нам необходимо выбрать руководителя союзной армии и установить местонахождение генерального штаба. Мы все здесь собравшиеся цари и правители Северного Ханаана, и, следовательно, любой из нас способен повести войска в бой. Но все-таки лично мне хотелось бы выдвинуть кандидатуру царя Явина на пост главнокомандующего союзными силами. Он продемонстрировал спокойствие духа, убежденность и непоколебимое мужество в данной ситуации. Благодарю вас. Насколько мне известно, и я полагаю, что у меня достоверные сведения, Наше основное преимущество заключается в том, что у нас есть конница и колесницы. Величайшее военное достижение нашего времени. А, и, насколько я понял, у израильтян нет ни лошадей, ни колесниц. Разумеется, есть. Они ведь захватили колесницы и лошадей у армии Южного Ханаана. Но знаешь ли ты, что они сделали с этими лошадьми и колесницами? Надо думать, они использовали их по назначению. Они сожгли колесницы и изувечили лошадей. А почему? Они что, свихнулись? А, они сделали это по велению своего бога, якобы для того, чтобы они полагались не на лошадей и колесницы, а верились своему богу. Ах, чем больше я слушаю про этих израильтян, тем больше убеждаюсь в том, что при крепкой организации и хорошем руководстве наша объединенная армия способна будет разбить их. Да, правильно. В это же самое время в Галгалье, в штаб-квартире израильтян, Иисус обратился к своим войскам с речью. Могучие воины Израиля, от вас зависит окончательное завоевание Ханаана. Большая часть Южного Ханаана уже находится в наших руках. Но нам предстоит еще завладеть северными районами Ханаана и некоторыми западными странами. Самым грозным противником, с которым нам предстоит столкнуться, является объединенная армия Северного Ханаана под руководством Иовина, царя Ассорского. Они расположены лагерем у Миромского озера, недалеко от укрепленного города Ассор. Они собрали самое большое войско, с которым нам когда-либо приходилось встречаться в бою. Но Господь Бог Израиля сказал мне: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля. И вот Иисус во главе могучих воинов израильских выступил навстречу царю Иовину и его союзникам. И Бог предал город Ассор в руки Иисуса, а за ним пали один за другим все города могучих северных царей. Иисус стал полновластным хозяином Ханаана, и успокоилась земля от войны. И хотя мощь Ханаана была сломлена, на западном побережье все еще оставались дружины филистимские и сидонские, опасные и неизменные враги израильтян. А по всей земле были разбросаны разрозненные вооруженные банды, сопротивление которых израильтянам предстояло еще подавить. Но тут уже каждое израильское племя в отдельности было обязано окончательно и бесповоротно покорить народы в тех землях, которые они унаследовали. Моисей перед смертью на горе Нева установил внешнюю границу Израиля. Теперь же в задачу Иисуса входило разделить землю среди 12 колен Израилевых. В этом ему должны были помогать первосвященник Елиазар и по одному князю от каждого колена, назначенных в свое время еще Моисеем. Иисус, сам из колена Ефремова, тоже являлся одним из таких князей. Был им также и Халев из колена Иуды. Два колена израильских, Гадова и Рувимова, вместе с половиной племени Манассеина получили свой надел еще до перехода реки Иордан. Но несмотря на это, они предоставили свои военные дружины на захват Ханаана. В течение многих лет они храбро сражались бок о бок со своими братьями. Теперь же настала пора возвращаться в землю, которую они унаследовали, и где у них остались семьи, возлюбленные и все их имущество. С тяжелым сердцем я провожаю вас в земли, лежащие за рекой Иордан. Вы будете находиться далеко от святилища нашего. Велико будет для вас искушение в вашей изолированной и бродячей жизни. Легко вам будет попасть под влияние обычаев языческих племен, которые находятся с вами по соседству на ваших границах. Поэтому умоляю вас, будьте сильными, останьтесь верными заповедям вечного закона Божия. Халев из колена Иудина был одним из князей, назначенных Моисеем в помощь Иисусу для честного и справедливого раздела земли обетованной. И вот перед началом раздела Халев выступил со своим личным требованием. Приветствую тебя, Халев. О, и я приветствую тебя, Иисус. Садись. Рад такому гостю. Не хочу тебя понапрасно беспокоить, Иисус. Зная, какой ты занятой человек. Не более, чем ты, уверяю тебя. Но я думаю, что было бы неплохо нам немного отвлечься от дел и вспомнить о былом. Да, да. Ведь ты, да я, Халев, мы самые старые люди среди израильтян. Ты, да я, единственные люди в живых, кто вышел из Египта на своих собственных ногах. Я совсем не чувствую себя старым. А сколько тебе лет, Халев? 85. Совсем еще мальчишка рядом со мной. Но ведь тебе самому лишь чуток больше 85. В нашем возрасте несколько лет много значит. Может, так оно и есть. Только откуда мне, мальчишке-то, об этом знать? Я чувствую себя таким же здоровым и сильным, как тогда, когда мне было 45, и когда Моисей послал меня вместе с тобой и с 10 другими на разведку в землю хананскую. Помнишь? Еще бы! Как будто это было только вчера. Мы тогда стояли у Кадеса, 11 дней пути от горы Харивы, почти у самой границы Ханаана. Да, да. Люди, как обычно, не верили ни Богу, ни Моисею и потребовали, чтобы были посланы разведчики для осмотра земли. Да-да, Халев, я хорошо все это помню. Хоть и более 40 лет прошло с тех пор. Да. Ты, да и я. Единственный из тех 12, которые дожили до дня раздела Ханаана. Мы двое были единственными из всей группы, кто верил, что Ханаан может быть завоеван. Есть в жизни одна простая, но важная истина. Каждому дано согласно его вере. Как же, Калев, конечно. Я все это хорошо помню. Нас спасло Божье чудо, а не то разгневанная толпа побила бы нас камнями. Много раз после этого, Халев, дружок мой, я благодарил Бога за то, что мы, и ты да я, были верными. И у нас хватило сил и мужества постоять за свои убеждения, за нашу веру в то, что израильтяне в конце концов унаследуют Ханаан. Я бы хотел тебе напомнить еще об одной вещи, Иисус. Что? Помнишь, что Бог поведал через Моисея сразу же после того, как толпа приутихла, узрев славу Божию? Конечно, помню. Если мне не изменяет память, он сказал слово в слово следующее. Раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Ну, тогда же было сделано еще одно обещание, более определенное. Мне было обещано в наследство та самая земля великанов, от страха, перед которыми израильтяне в свое время отказались от захвата Ханаана. Ты хочешь получить Хеврон в свое вечное владение? Да, да, господин мой, да. Но Хеврон ведь еще не завоеван. Великаны Янаковы по-прежнему владеют этой землей. Если Господь будет со мною, то я смогу изгнать их. Но ведь ты уже стар, Халиф. Не будет ли тебе лучше получить часть уже завоеванной территории? Нашему народу нужны примеры истинной доблести и веры. Всем израильским племенам нужна моральная поддержка для окончательного завоевания той земли, которую их отцы считали недоступной. Вот тебе мое благословение, Халиф. Никому другому я не смог бы доверить захват крепости, в которой засели эти великаны. Твоя просьба удовлетворена. Земля Хевронская будет уделом тебе и детям твоим на веки веков. Получив землю в свое владение и веры в себя Богу, Халиф со своей дружиной изгнал трех сыновей Янаковых из городов и гор и захватил их земли. Но пламен в нем не угас. Он не стал обзаводиться домашним очагом, а продолжал дальнейшее завоевание земли на благо своего народа и во имя славы Божией. Халиф не попросил для себя часть уже захваченной территории. Он не мечтал о славе для себя и не о том, чтобы как-то возвеличить себя. Напротив, храбрый, престарелый воин хотел лишь показать своему народу пример, восславить Бога и воодушевить людей на полный и окончательный захват земли, которую их отцы считали когда-то непокоримой. Иисус получил также еще один запрос. Этот запрос, однако, сильно отличался от просьбы Халифа. Он был рожден жадностью, эгоизмом, тщеславием и гордыней. Я хочу поговорить с тобой, Иисус, об одном очень важном деле. Можно? Конечно. Что там у тебя? Я представляю израильтян Ефремова колена и племени Манасина. Мы потомки Иосифа, мы народ могучий и незаурядный. Да, и что? И вот ввиду того, что мы превосходим остальных в числе и значимости, мы требуем, чтобы нам был выделен в два раза больше надел земли. Но вам отданы самые богатые земли Ханаана. Это так, так, Иисус. Но нам бы хотелось получить побольше земли. Ведь многие города в долине все еще находятся во владении хананеев. Но люди твоего племени стараются избежать опасности, а также тех многочисленных трудностей, которые связаны с завоеванием упомянутых городов. Ведь так, не правда ли? Иными словами, ты отказываешь нам в дополнительных владениях? Я просто отказываюсь делать то, что неправильно и несправедливо. Но послушай, послушай, Иисус. Эти хананеи, что живут в долине, очень сильные. К тому же у них имеются железные колесницы. Действительной причиной твоих недовольств и жалоб является то, что вам недостает веры и мужества, чтобы изгнать этих хананеев. Мы настаиваем, чтобы наши требования были выслушаны судом. Раз ты уверяешь, что вы могучее и великое племя, многочисленные и могущественные, так вас и будут судить согласно вашего же собственного заявления. Поскольку вы великое племя, как ты заявляешь, вы должны быть способны сами добиться желаемого и сделать это своими собственными силами, как делают другие братские вам израильские племена. С Божьей помощью и истинной верой у вас нет причин бояться ни хананеев, ни их железных колесниц. Возлюбленный народ израильский, после того, как мы пересекли реку Иордан, мы разбили наш лагерь здесь, у Галгала. Отсюда мы вели наступление и покорили многие племена ханаанские. Мы разделили землю ханаанскую среди 12 колен израильских. Теперь настало нам время перебраться на новое место. Почти, почти в самом центре Ханаана расположен город Силом. Вся территория вокруг Силома находится в наших руках, и враг оттуда изгнан. Мы теперь перенесем наш лагерь в Силом. И собрались все израильтяне в Силоме и поставили там скинию собрания. Вскоре после этого, как в Силоме была поставлена скиния собрания, пришло тревожное сообщение относительно двух племен, находившихся на восточном берегу реки Иордан. Ты хотел повидать меня, Финеас? Так точно, господин мой, по одному очень важному делу. Ты один из самых мужественных израильских воинов, Финеас, и я готов выслушать тебя. Господин мой, речь идет о племенах, которые поселились по ту сторону реки Иордан. Да, я слушаю. В чем дело? Так вот, они, добрый мой господин, они воздвигли алтарь для жертвоприношений неподалеку от реки Иордан. Алтарь для жертвоприношений? Так точно, господин мой. Но ведь закон Божий под страхом смертной кары запрещает устанавливать алтарь для поклонения Богу в каком-либо ином месте, кроме святилища. Я знаю. Они меня всегда беспокоили. Ведь они находятся так далеко от благотворного влияния святого богослужения и так близко к соблазнам языческим. Ой, боюсь, как бы они не отступили от веры. Что нам теперь делать, скажи, господин мой Иисус? Мы не можем оставить это безнаказанным, Финеас. Подобные акции может увести народ от истинной веры. Но сначала я должен увериться в том, что они действительно виновны, прежде чем мы станем наказывать наших братьев, находящихся по ту сторону реки Иордан. С этой целью Иисус выбрал по одному представителю от 10 колен Израилевых и послал их на другой берег реки Иордан, чтобы узнать правду. Тут ли представители колен Гадова и Рувимова? Да, мы все здесь. Можно начинать. Как вам известно, мы, 10 княжеских представителей, посланы сюда Иисусом с одобрения общего собрания 10 колен израильских. До нас дошли слухи, что вы воздвигли алтарь для жертвоприношений, а это является прямым непослушанием Божьего завета. Да, господин мой Финеас, алтарь, который мы воздвигли у реки Иордан, является... Значит, ты признаешься в том, что вы воздвигли алтарь? Да, конечно, но мы... Разве ты не знаешь, что подобный акт является бунтом против Бога? Но, господин Финеас, господин мой, мы... Нет, ваши оправдания не смягчают вашего греха. Как смели вы пойти на открытый бунт и совершить богоотступничество? Как могли вы забыть о наказании, которое пало на всех израильтян за вероотступничество, содеянное у Фигуры? Или, может, вы, находясь далеко от святилища и от святого богослужения, не хотели оставаться без жертвенника? Иисус и все израильтяне согласны поделиться с вами владениями, а также всеми привилегиями по ту сторону реки Иордан. Ну, что скажешь? Ты закончил, Финеас? Мне нечего больше добавить. Можно я теперь отвечу тебе от имени моего народа? Мы за этим сюда и явились. Да, это так. Да, мы поставили алтарь на берегу реки Иордан. Но это не алтарь для жертвоприношений. Он был поставлен лишь как свидетельство тому, что мы на этом берегу реки Иордан также являемся служителями живого Бога. Да, но я... Боясь, как бы наши дети и дети наших детей не забыли Господа, а также в связи с тем, что большое расстояние отделяет нас от скинии Божией, И чтобы нам не оказаться как бы отчужденными от богослужения и богословения святилища для этой цели только, и в качестве напоминания мы воздвигли этот алтарь. С великой радостью приняли послы это объяснение и немедленно поторопились обратно, чтобы принести эту радостную новость Иисусу и всем израильтянам. Весь народ израильский, как один, возрадовался и восславил Бога. И умер Иисус, раб Господень, в возрасте 110 лет, и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась после Иисуса. Сегодня, тетушка Кэрол, мы прослушали рассказ по истинную веру. Да, как вся жизнь Иисуса демонстрирует могущество веры. Как сказано в Библии, всякий верующий в Него не постыдится. Наше время истекло, дядюшка Дэн. Окей, до скорой встречи.